Глава 13. Проваливаюсь в боевой режим, разогнав скорость мышления и восприятия до максимума. Как выяснил в ходе небольших и крайне осторожных экспериментов с этим режимом, можно не целиком усиливаться, как я сделал в самый первый раз, а как бы только частями. Например, разгонять только мозг, бросив на это все ресурсы организма. Откат после такого тоже тот еще, и лучше не злоупотреблять. Поэтому стоило мне только активировать боевой режим, как на границе зрения сразу же появился таймер, отсчитывающий безопасное время. Все, что будет после того, как он закончится, чревато хреновыми последствиями для меня. А снова валяться в состоянии овоща мне нисколько не хочется. Окружающий мир практически замер. Хотелось бы, конечно, сорваться с места и пока все вокруг на паузе, разобраться с противниками. Но, увы, мое тело на такое не способно. Я могу попытаться, но ничего не добьюсь, лишь порвусь и поломаюсь, причем в самом что ни на есть буквальном смысле. Так что только наблюдение и обдумывание, и никаких лишних движений, даже небольших. И что мы имеем? А имеем мы меня и Вортекса, угодивших в западню. Вокруг нас почти кругом расположились противники. Они уже прицелились и совсем скоро начнут стрелять. Что мы можем сделать? Сбежать? Нет, не успеем. Перебить их? Это, конечно, но не сразу. Вортекс может и выдержит стрельбу по нему, броня у него ого-го. За то время, что он с нами, успел взглянуть на его параметры, и подобное она должна как минимум какое-то время выдерживать. А вот про себя я не уверен. Броня у меня тоже неплохая, но ей далеко до той, что на нем. И огонь сразу нескольких противников, не говоря про пятерых и больше, может и не выдержать. А враги не выглядят низкоуровневыми, значит и оружие у них серьезное. К сожалению, оценить их снаряжение я не успел, а сейчас в этом состоянии не могу. Но выглядит оно как минимум неплохим, и лучше на всякий случай все рассчитывать так, чтобы подставляться как можно меньше. Судорожно пытаюсь просчитать различные варианты действий, и почти во всех результаты такие себе. И как-то схитрить нельзя. К сети я тут не подключился, так и не обнаружив ее. Значит, никакой помощи от ее использования. Ни какие-нибудь турели активировать, ни хотя бы освещение отрубить или устроить еще что-то для отвлечения внимания. Есть только один более-менее вариант моих действий, и то в нем все равно слишком много неопределенностей. Но лучше все равно ничего нет, а доступное мне время использования боевого режима стремительно утекает. А мне вообще-то еще сражаться, так что пора заканчивать думать и переходить к делу. Ладно, была не была. Решаюсь и переключаюсь на общий боевой режим. Мгновение, и мир вокруг пришел в движение, а мое тело налилось силой. Сразу же падаю на пол, пропуская над собой очереди вражеских выстрелов. Вовремя, успел. Оказавшись на полу, стреляю по первому попавшемуся на глаза врагу. Мои выстрелы разбились о вспыхнувший энергетический щит, не пробив его. Но и по мне не попали. Все вражеские очереди прошли мимо. Вортекс же рванул к ближайшему противнику, почему-то даже не пытаясь стрелять по нему. Хотя винтовка у него тоже же крутая. Наблюдать мне за ним некогда, так что, быстро взглянув, что он там творит, сосредотачиваюсь на своих делах. И поступаю, в общем-то, так же, как и он. Перекатившись в сторону, перевожу винтовку в режим дробовика. Есть у нее и такой. И, продолжая обстреливать врагов, бросаюсь к ближайшему, чтобы затруднить остальным огонь по себе. В какой-то мере сработало. Часть огня на себя оттянул Вортекс. Часть промахивалась. Часть осторожничала, не желая зацепить своих. В итоге моя броня выдержала. И даже щит не перегрузился. Пара мгновений, и я оказался рядом с противником, всаживая в него выстрел за выстрелом. Щит его брони ярко мерцает, дрожит, но продолжает держаться. Возможно, на последнем издыхании. Но тем не менее. Перевожу винтовку в режим снайперского огня и, вскинув ее, почти не целясь, в упор стреляю во врага. На этот раз пробил. И не только щит, но и нагрудник брони. Теперь там зияет красивая сквозная дырень. Делаю контрольный выстрел в голову, а то враг что-то совсем не спешил помирать от предыдущего ранения. Ныряю уже за мертвое тело и, прикрывшись им, начинаю обстреливать остальных врагов. Режим огня не меняю, оставляя снайперский. Он уже доказал свою эффективность, а времени на эксперименты с другими нет. «А-а-а!» Раздался оглушительный крик, полный боли и ужаса. Взглянув в его сторону, вижу, что Вортекс вручную вскрыл броню бойца и начал голыми руками разрывать того чуть ли не на части. То еще зрелище. И впечатлило оно не только меня одного. Почти все противники посмотрели туда. Стараясь не отвлекаться, но и продолжая поглядывать краем глаза за тем, что он творит, обстреливаю врагов. Те сосредоточили почти все свое внимание на Вортексе, пытаясь совместным огнем отогнать его от своего еще живого товарища. Но получается у них так себе. Тот продолжает свое дело, не обращая внимания на обрушивающиеся на него выстрелы. Его же броня спокойно выдерживает все, даже щит пока работает. И зря они отвлеклись от меня. Только один продолжил попытки пристрелить меня, но все его выстрелы на себя принимает тело убитого мной бойца. Первым делом принимаюсь за стреляющего по мне врага. А то чего он? 5 выстрелов, и его щит лопнул, а сам противник дернулся в сторону своего товарища, но больше ничего сделать не успел. Очередной выстрел, и он рухнул на пол со сквозной дырой в шлеме. Сразу же принимаю за следующего, пользуясь тем, что все они полностью сосредоточены на Вортексе, который закончил со своим предыдущим противником и пытается добраться до нового, а те очень старательно от него убегают и отстреливаются. Фатальная ошибка с их стороны — забыть про меня. Я, может, и не такой монстр, как Вортекс, но на что-то способен. 1. 2. В пылу боя, кажется, они даже не замечают, что их ряды стремительно редеют. А там уже и Вортекс поймал очередную жертву, и остальные начали усиленно пытаться спасти бедолагу от него. Впрочем, и в этот раз без особых результатов. И смотреть на то, как он разделывается с ним, мягко говоря, страшно. Он голыми руками сорвал с того шлем и стал откручивать ему голову. Причем буквально откручивать — это никакая не фигура речи. Щит же вражеской брони он преодолел за счет своей физической силы и щита брони, который банально продавил вражеский за счет большей мощности. А пока все были заняты им, я успел еще 2 прикончить. Они почему-то упорно игнорировали меня, вспомнив, что я вообще-то тут и по ним вовсю стреляю, когда стало уже слишком поздно. Хотя даже чисто так я убил их больше, чем Вортекс. Хотя не спорю, он выглядит гораздо более опасным и устрашающим противником. Еще одного прибил Вортекс, все-таки открутив ему голову, причем полностью, совсем. И внезапно для противников их осталось как-то совсем немного, всего лишь 2. Переглянувшись, они бросились к выходу отсюда. Но кто ж отпустит их? Одного перехватил Вортекс, метнувшись к нему и снеся с ног. А второго прикончил я, прострелив вначале ему ногу, а потом и добив. И наступила тишина, нарушаемая лишь отчаянными криками попавшего в руки Вортекса бойца и скрежетом его брони. Никто новый сюда не заявился. Похоже, пока все. Выхожу из боевого режима и пошатываюсь от накатившей слабости. Еще не критично, и скорее это просто резкий переход от того, что было в боевом режиме, в обычное состояние, а не полное бессилие из-за потраченных ресурсов организма. В этот раз я не перестарался и успел вовремя остановиться. Это радует. Тренировки не прошли даром, и этим режимом все же можно пользоваться. Пока есть время, перезаряжаю винтовку, а то вся эта стрельба в снайперском режиме неплохо так жрет заряд. Это не режим энергетической пушки, но, наверное, 2 или 3 по прожорливости. Заряд просел не в ноль, но лучше подстраховаться. Кто знает, что нас поджидает дальше? «Выбираемся отсюда?» — спрашиваю у Вортекса, когда он закончил со своим противником и поднялся на ноги. «Нет, нужно разобраться с хозяином всего этого, иначе он может доставить слишком много проблем». «Как скажешь», — отвечаю с легкой опаской, смотря на него. Перемазанный с ног до головы чужой кровью, он выглядит весьма устрашающе, а учитывая все, что я тут видел, даже очень устрашающе. На меня он броситься не должен, но все равно подсознательно возникает опаска и настороженность. «Можно вопрос?» — спрашиваю у него, пока он пытается оттереть лицевой щиток своего шлема. «Какой?» «Какого хрена, Вортекс? Это что такое было?» Указываю рукой поочередно на всех убитых в ближнем бою, назову так это. Протянул он, кажется, смутившись. «Я слишком долго пробыл на Кибере». «И?» Спрашиваю, не понимая, к чему он это. «Там с оружием у меня было не очень, и если вдруг возникали какие-то проблемы с дроидами, приходилось решать их вот таким способом. Это было проще и быстрее, и сейчас я слегка забылся и потерял контроль над собой. Вот и стал действовать, как привык». «Но в прошлый раз на станции Орихальк-5 ты не был таким?» «Тогда я был в норме», — ответил он, махнув рукой. «Я все осознаю и постараюсь держать себя в руках. Да и сам прекрасно понимаю, что воспользуюсь я своей винтовкой, и все бы закончилось гораздо быстрее и проще. Ты знаешь, где скрывается хозяин этого места?» «Нет, он еще не сбежал отсюда. Если тут нет других выходов, то нет, он не выходил. Ближайшие камеры его не засекли». «Значит, будем искать», — мрачно произнес Вортекс и, развернувшись, пошел к двери, за которой скрылся мужчина. Оглянувшись по сторонам и еще раз проверив округу на возможность подключения к сети, но так ничего нового и не обнаружив, иду следом за ним. Дверь вывела нас в какой-то коридор, и в нем мы еще не были. Вортекс уверенно двинулся дальше. Я за ним, внимательно осматривая все, что попадается под взгляд. Проверяем все встреченные двери, какие-то небольшие помещения вроде кладовых и еще чего-то непонятного назначения. Пройдя примерно пяток дверей, мы добрались до конца коридора, который упирался в очередную дверь. Открыв ее, Вортекс зашел внутрь. «Какого?» — донесся до меня удивленный возглас оттуда. И принадлежал он вовсе не Вортексу. Заглянув через плечо Вортекса, вижу большое помещение. Наверное, его можно назвать кабинетом. В конце виден стол, несколько шкафов, кресло, и в нем хозяин этого места. Но помимо этого, тут есть еще шикарный диван, несколько кресел, этакая зона отдыха. Даже небольшая кухня имеется на противоположном от стола конце помещения. «Почему вы еще живы?» — раздраженно спросил мужчина, когда мы оба зашли в его кабинет и зашагали к нему. Вортекс первым, а я за ним, поглядывая по сторонам, чтобы нам в спины никто внезапно не ударил. «Я же тебя предупреждал, не стоило доводить до этого», — произнес Вортекс. «Так кто ж знал, что вы настолько сильны? Они вообще-то были лучшим отрядом наемников, который можно здесь найти. Там были даже 15-е уровни». «Вот именно, что были». «И кто ж знал, что ты, похоже, настоящий Вортекс, а не какой-то недоумок, раздобывший непонятно где имитатор и решивший так скрыть свою личность? Вот скажи, что такой человек, как Вортекс, забыл в дыре?» «Имитатор? Про такое я еще не слышал. И, судя по контексту, это устройство подделывает профили системы. Интересно». «Ищет нужную ему информацию», — ответил Вортекс, дойдя до мужчины и нависнув над ним. «Может, договоримся? Деньги, информация, какая-то услуга?» Без особой надежды спросил тот у него. «Поздно. Я пытался, но ты сам же отказался», — ответил ему Вортекс и потянулся рукой к его шее. «Взять!» — крикнул мужик, а сам ловко соскочил со стула на пол, уйдя от руки Вортекса, и, подскочив к стене, что-то нажал на ней, открывая небольшой проход, в который и заскочил. «Взять?» Услышав это, снова оглянулся по сторонам. И вовремя замечаю две смазанные тени, бросившиеся к Вортексу. Это не люди, какие-то звери. Они взмыли в прыжке и вцепились в плечи Вортекса. Что удивительно, щит брони им нисколько не помешал сделать это. Но Вортекс легко сорвал их с себя и, отшвырнув в сторону, бросился следом за беглецом. А вот звери, приземлившись на лапы, рванули уже ко мне. И есть в них что-то знакомое. Двигаются слишком быстро, не могу нормально рассмотреть. Одного встречаю ударом кулака по морде и отправляю в полет. Второго же просто перехватываю, не позволяя вцепиться в меня, хотя лапами он все равно дотягивается и скребет ими по моему нагруднику. И после каждого такого скребка на нем остаются очень внушительные царапины. И смотря на эту яростно скалящуюся морду, понимаю, что она мне знакома. И не просто знакома, а очень хорошо знакома. Я уже видел таких. Изменились за прошедшие годы, но это все же они. Вот только мозг упрямо отказывается верить тому, что видит. Неужели я нашел их? Вот так, внезапно, в такой обстановке. Но додумать мне не дал второй зверь, рванув ко мне. Швыряю в него того, которого держал, и попадаю. Одним большим, недовольно рычащим клубком они покатились по полу. Пара мгновений, и они снова на лапах и осторожно приближаются ко мне, обходя с двух сторон. Да, это точно они, я уверен в этом. Это мои котятки, стая. Осталось лишь как-то донести до них, что я — это я, и меня не нужно пытаться прикончить. И желательно сделать это до того момента, как они меня загрызут. Ну или я их прибью, защищаясь. Молниеносный рывок. Успеваю среагировать и, перехватив в воздухе зверюгу, поворачиваюсь, использую набранную инерцию и запускаю его во второго. «Успокоились!» Громко говорю, когда они вновь вскочили на лапы и собрались рвануть ко мне. Услышав мой голос, они замерли, настороженно смотря на меня. «Я смотрю, вы тут совсем отбились от рук без меня!» Все так же громко говорю и убираю лицевой щиток шлема. «Рискованно, но я же не целиком шлем снял. Если что, надеюсь, как-нибудь успею прикрыть лицо». Увидев мое лицо, они заметно вздрогнули. «Узнали?» «Хотелось бы, только есть одна проблемка. Как мне с ними общаться? Раньше они общались ментально, и для этого в моих телах был специальный модуль, способный на это. Есть ли он у меня сейчас?» «Вопрос. Человеческую речь они точно понимают, но вот как им отвечать?» «Друг? Брат?» Раздалось в моей голове два чужих недоверчивых голоса. «И это точно не мои какие-то глюки». Услышав их, облегченно выдыхаю. Кто бы ни создал мое тело, он позаботился о том, чтобы я мог общаться ментально. Хотя, возможно, просто скопировал со старых, не сильно вдаваясь в детали. «Котятки!» — радостно произношу и, упав на колени, распахиваю объятия. «Вернулся!» — не менее радостно произнес дуэт голосов в моей голове. И обе зверюги, рванув ко мне, начали всячески ластиться. Пока чешу и глажу их, удивляюсь тому, что они начали нормально говорить. Раньше они общались лишь эмоциями, образами, а тут полноценная речь или как минимум слова. Впрочем, прошла куча времени с нашей последней встречи, а они никогда не были тупыми зверями. Стоило мне вспомнить про старый способ общения, как эти две зверюги завалили меня своими эмоциями и различными образами. Безмерная радость, счастье от встречи, от того, что я снова с ними. Какие же это грозные зверюги! Котятки, млеющие под моими руками и делающие робкие попытки лизнуть меня в лицо. Замечаю, как Вортекс выбрался из прохода, куда сбежал хозяин этого места. Увидев меня с котятами, он вскинул свою винтовку. Вот же дерьмо! «Нет!» — кричу ему и, дернув котят на себя, закрываю их собой. Сильный толчок в спину, вспышка боли, и я рухнул на пол. Котята сразу же отскочили от меня в сторону, пригнулись к полу и зарычали, смотря на Вортекса. «Нельзя! Он свой!» — говорю им, и, сцепив зубы от боли в спине, пытаюсь сесть, попутно сдерживая кучу нецензурных слов в адрес Вортекса. Его тоже можно понять, но это ни капли не меняет сейчас моего настроения. Бросаю взгляд на живот. Дыры не вижу, значит, рана не сквозная, что радует. «Сергей, какого хрена?» — возмущенно спросил у меня Вортекс, впрочем, не торопясь снова стрелять, как и подходить к нам. «Они мои», — кратко отвечаю ему, пытаясь понять, насколько у меня плохи дела. Щит пробит, броня на спине тоже. Пробую ощупать ее, но в перчатках брони это сложно сделать, и насколько там все плохо, никак не могу понять. Датчики брони сигнализируют о повреждениях, но вот касательно моего тела информации нет. Эклайс пока с этим тоже не может мне помочь. Нужно будет как-нибудь решить этот вопрос, установив какую-нибудь модификацию, связанную с этим. «Какие нахрен твои? Это же пожиратели! И они напали на нас!» «Пожиратели?» Снова их так называют. Века проходят, а что-то остается неизменным. «Вот такие! Не трогай их! Они просто вначале не узнали меня!» «Но...» «Это не обсуждается! Нас они больше не тронут, и мы тут совсем за другим. Ты догнал его?» «Да, больше он никуда уже не побежит и проблем никому не доставит». «Мы закончили здесь?» Спрашиваю, пробуя подняться на ноги, и получается хреново. Ноги слушаются, но боль сильная. Выбора нет, принимаю дополнительный коктейль из стимуляторов и обезболивающего. Заодно вогнал в себя дозу регенератора. Судя по всему, рана не такая уж и серьезная, пусть и не быстро, но он должен справиться. «Закончили? Мне нужны данные, которые ты скачал. Возвращаемся на фрегат?» «Иди, я тебя догоню». «Ага, догонишь, как же», — скептически произнес он, и, убрав винтовку, осторожно подошел ко мне, поглядывая на котяток. «У тебя дыра в спине, даже под обезболом тебе будет непросто, так что вместе пойдем». «Мне нужно немного времени». Молча кивнув мне, Вортекс пошел к выходу из кабинета, нормальному, через который мы и попали сюда. Проводив его взглядом, смотрю на котят, которые, в свою очередь, смотрят на меня. «Пойдете со мной?» — спрашиваю у них вслух. Лекарства хоть и приглушили боль, но полностью ее не убрали, и сосредоточиться это мешает. «Нет», — получаю в ответ от них обоих. «Почему?» — удивленно спрашиваю у них. «Я вообще-то думал, что они будут со мной. У меня к ним столько вопросов, нам так много о чем нужно поговорить». «Мы должны рассказать остальным про тебя, что ты вернулся». «Остальные тоже здесь?» «Нет, только мы. Знаем, чувствуем, что они где-то есть. Будем искать. Нас осталось мало после того, как дом был уничтожен». «Как это произошло? Как вы спаслись?» «Нас тогда еще не было. Спаслись те, кто ушел из дома. А дом... Он исчез в один момент, как и все, кто там был. Те, кто ушел, остались одни. Понадобилось много времени, пока они смогли почувствовать остальных. Сейчас мы знаем, что не одни, не последние. Теперь же мы знаем, что и ты с нами». «Как мне вас найти? Как связаться с вами? Я же так понимаю, сетью вы не пользуетесь?» «Мы сами найдем тебя, когда придет время, когда будем готовы. «Удачи тебе, брат! Иди, тебя ждут!» Произнеся это, котята окатили меня ментальной волной радости, счастья, но и грусти из-за нашего такого скорого расставания. Развернувшись, они быстро рванули куда-то в сторону кухни и скрылись там за диваном. Посмотрев им вслед, иду к выходу. В коридоре сразу же наталкиваюсь на ждущего меня Вортекса. «У меня к тебе столько вопросов!» «Но я, пожалуй, оставлю их при себе. Пошли!» — произнес он и, закинув мою руку себе на шею, потащил к выходу отсюда. «Вот и будет возможность доку опробовать новую медкапсулу. Он же хотел!» — произношу вслух, усмехаясь. В ответ получаю лишь тяжелый вздох от Вортекса. Рана в спине — это, без сомнений, крайне неприятно, как и то, что он меня подстрелил. Но все меркнет на фоне того, что я нашел своих котят. Стаю, пусть только двоих, но тем не менее, я нашел кого-то из своей прошлой жизни.